Не успел я ответить, как дверь закрылась перед моим носом. И вот я сижу в смятении. Жду, и меня осаждают вопросы. Зачем было Липшицу красть у меня письмо? Какой ему толк от него? Можно ли вообразить, что он хотя бы слышал о Рильке? Могла ли толкнуть его на это Тоска Давидович, старая греховодница, которая властвует над ним, тряся своими юбками? Или же им двигала собственная злость? И старый вопрос, кто указывал на Липшица, пусть загадками? Каков его мотив? Тоже злость? На Липшица? Да, похоже на то. Или злость на меня? Ну, это очевидно. А что Бенна Гамбургер, мой верный друг, столб честности? Да чего таинственно он себя ведет? Что ему известно об этом? Каким способом намерено вернуть письмо? И так далее, кругами, кругами, и голова идет кругом, и нечем уже дышать. Наша привратница вернулась. Сельма опять сидит за пуленепробиваемым стеклом при входе в Эмму Лазарус. Она вернулась без предупреждения, по-видимому, сегодня утром, как раз когда я беседовал с Гамбургером. Я пропустил и завтрак, и обед. От волнения, которое не только лишило меня аппетита, но и послужило причиной уже упомянутого расстройства. Однако во второй половине дня я немного оклемался, как могла бы сказать Манди Датнер, захотел отвлечься и, не в силах более выносить ожидания у себя в комнате, спустился в вестибюль. Сидячие располагались в креслах возле пальм. При виде меня они расчирикались. — Отто, собрались на улицу? — Куда же вы без зонтика? — Вы неважно выглядите. Многозначительное подмигивание и подталкивание локтями. Сегодня куриный суп с вермишелью. И, наконец, Сельма вернулась. И правда, Сельма сидела на своем месте и за стеклом накладывала еще один слой помады на свои увядшие губы. Преодолевая головокружение, я отвесил ей глубокий поклон и произнес несколько слов в зарешеченное отверстие посреди стекла. Она нажала кнопку и впустила меня. Берни, как выяснилось, уже здоров на 100%, тьфу-тьфу, на 110%. Здоровее прежнего, слава богу. Что до нее-то я могу себе представить, предположила она. Как дорого это ей далось. Сперва ужасы больницы, потом долгое выздоровление Берни дома. В ее лице Берни нашел и использовал почти до невыносимости сиделку, повариху и судомойку. О судне, кстати, она уже и говорить не будет. Втащить его на судно и скатить потом — это такая работа, что у нее снова нехорошо за спиной. Листок бумаги теперь поднять. Она продемонстрировала это, подняв листок со списком самоходящих. Ой, просто мука. Теперь Берни собирается уйти на покой. Он любит праздную жизнь. Кто это слышал, чтобы государственный аудитор уходил на покой? Если он думает, что она будет сидеть дома и исполнять его прихоти, пусть подумает еще раз. Отдохнуть от дома? Какое облегчение! Между тем до нее уже дошли все важные слухи, распространявшиеся в нашем маленьком коллективе. Ничего существенного я рассказать ей не мог. Зато она рассказала мне самые последние новости, и среди них были две оглушительные, об истинном смысле которых она не подозревала, а я не мог подумать без страха. Наум Липшиц в больнице с переломом бедра, сильным растяжением запястья и многочисленными ссадинами и ушибами. Судя по всему, перед обедом он упал и прокатился по целому маршу пожарной лестницы. Что он делал на лестнице, когда к его услугам был лифт, он отказывается объяснить, но утверждает, что несчастный случай был подстроен, что его столкнули. Кто? Неизвестное лицо или лица? Это серьезное обвинение. И коменданта вызвали из Иерусалима, где он присутствовал на ежегодной международной конференции директоров еврейских домов для престарелых. «Меньше всего он хочет», — сказала Сельма, намекнув на некоторые упущения, о которых она не вправе распространяться, чтобы полиция или, хуже того, газетчики стали что-то разнюхивать. Она лично не верит, что Липшица столкнули. Вдруг закружилась голова, и вот вам. Ему 81 год. В его возрасте такие эпизоды не исключены. И был ли случай, чтобы Наум Липшиц признался в своей вине?